I is gone for the intelligence to be. The ego consciousness is gone for the conscious cosmic consciousness to be. That is the Om Swaha. And this is done 108 times. It's a very holy number. Because Krishna has got 108 names. Krishna means universal intelligence. Has got 108 dimensions. Of like that 108 names. Even this Vishnu Sahasranam has got 108 verses. 108 is very holy. Именно таково значение этой мантры «Ум Сваха» – принесение, оставление эгоцентра, принесение в жертву разделяющего сознания, именуемого «Я», этого вымышленного эгоцентра, принесение в жертву ради бытия и существования разума, вселенского чистого космического разума, всеобщего разума. И эта мантра будет произноситься 108 раз. 108 раз – это очень мистическое, чудесное число. И не случайно именно 108 мантр будет произнесено. Сам Кришна имеет 108 имен, 108 ликов. А Кришна, то есть вселенский разум, другое имя для вселенского разума. И даже Вишну Сахасранама Стотрам тоже заключает в себе 108 шлок. 108 – это необычайное число. Очень важно. So this is all that has to be informed about the fire ceremony, if it is to be done. There is no compulsion, but this is what it is. Вот это та информация, которая должна быть передана вам относительно огненной церемонии. Но еще раз я хочу сказать, что нет никакого принуждения в том, чтобы проводить эту церемонию, только если это совместное решение, желание. And when this fire ceremony is happening, this will be also utilized to do the Vedic marriage procedure for this couple. И еще один момент. В то время, когда будет проводиться огненная церемония, она будет также использована для проведения ведической церемонии венчания для пары, которая недавно зарегистрировала свои отношения. If it was to be only independent, only that, we have to create fire and do all this panchamrita everything. But as it is already happening, it is not necessary to have a special again for them. It would have been necessary if it was only for them, say in a different day. So in fact, I was saying that, let us do this on Friday. Then Ira said, no, when it is already happening on Thursday, you utilize this for that. I said, this is a very good brain. why duplicate? We will use that for that also. То, что мы уже организуем эту церемонию, огонь, и будет 5 мастеров, и 5 нектаров будут принесены в этот огонь, будет использовано не только для самой церемонии, но также и для ведической церемонии венчания. Если бы эта церемония проходила отдельно, скажем, в другой день, например, Гуруджи продолжил в пятницу, тогда нужно было бы опять заново делать те же самые приготовления. Нужен был бы тот же самый огонь, снова 5 мастеров, 5 жидкостей и все те же самые приготовления, но специально для этой церемонии. Но так как мы уже проводим эту церемонию, Ира выступила с предложением, почему бы уже не использовать создавшееся положение для совмещения двух церемоний. And this did not strike me. I thought that I should do separately. But this can be done as a part of the fire ceremony, as an after effect of fire ceremony. This did not strike me. And it struck Ira's brain, and I congratulated her. I said, very good brain. И почему эта идея не пришла в голову Гуруджи сразу? Он не одолевает, а пришла в голову Ире. Действительно, наверное, это очень хорошая идея, потому что если уже все готово, то почему бы не использовать уже приготовленные огонь и приготовленную ситуацию и тут же и церемонию венчания. Совместить, в общем, хорошо эти две церемонии. Отличная идея. Поздравления. So this Vedic ceremony of fire will also be utilized as the Vedic ceremony of marriage. Таким образом, эта ведическая церемония огня, огненная церемония, будет также использована для проведения другой ведической церемонии, церемонии венчания.